Изредка они останавливались, поджидая отряд, но когда показывалась из кустов голова цепочки, снова незаметно уходили вперед. Уже вечерело, тени сгущались и лиловели. По кустам разносилось предсумеречное оживление птиц. Тропа неожиданно оборвалась за речным коленом. Река повернула вправо, и перед Кудрявым и Гладких открылась большая, освещенная закатным солнцем, кишевшая людьми прогалина. Посредине ее тянулся длинный, только что покрытый корой, барак из свежих, обтекающих смолой бревен. Перед входом в барак слабо курился небольшой костер. Дым вился над прогалиной и оседал в ветвях тонкими синеватыми пластами. Множество китайцев в белых грязных рубахах и синих кофтах, обвитых крест-накрест матерчатыми патронташами, молча сидело и лежало вокруг составленных по три, по четыре в козлы ружей. Некоторые, задумавшись, курили трубки, некоторые, голые по пояс, разложив на коленях рубахи, искали в шеи. Двое с трубками в зубах сидели на порожке барака. Слева на опушке стояли привязанные к дереву две разномастных лошади. В первое мгновение Кудрявые и Гладких не успели даже удивиться, ступили еще несколько шагов. Люди на прогалине тоже не проявили никакого беспокойства. Но уже через секунду двое сидевших на порожке барака, выронив трубки, прыгнули врозь и застыли по обе стороны костра, направив на пришедших выхваченные из болтающихся у бедер кобур револьверы. Гладких и сильно побледневший Кудрявый сделали то же самое. Прогалина мгновенно ожила, козлы исчезли. Ружейные дула уставились на пришедших. Партизаны, накатывавшиеся сзади, с возгласами испуга и удивления, срывали с плеч винтовки и растягивались полукругом в обе стороны от командиров. Слышалась чья-то приглушенная команда, слева сильно трещали кусты. Партизаны оцепляли прогалину. Некоторое время люди стояли друг против друга в угрожающих позах, безмолвно ощерившись оружием. Наружность человека с револьвером в руке, застывшего против сени, была так незаурядна, что Сеня никогда уже не смог бы забыть его. Сильно пожилой, с седыми редкими бровями человек этот в поношенной форме китайского офицера, но без погонов, так прочно стоял на земле, точно он врос в нее своими кривыми ногами. Скуластое большолобое лицо его со шрамом на подбородке, с неподвижными без ресниц, с красными веками глазами, из которых по его сухим щекам безостановочно катились слезы, выражало одновременно и какую-то мучительную жалобу и жестокое бесстрастие. Несколько секунд слезоточащие жалобные глаза его смотрели на Сеню, многократно отражая его в себе и в то же время не впуская его в себя. Потом глаза его скосились в сторону Гладких, и уголки бровей у человека чуть шевельнулись. «Антон?» — спросил он вкрадчивым голосом с легким китайским акцентом. «Лифу?» Хрипло отозвался Гладких. Они разом опустили револьверы. Слышно было, как вздохнула и зашуршала, опуская ружья, вся прогалина. «Вот уж кого не ждал, признаться», — с усмешкой сказал Гладких, шагнув к Лифу. Лифу, ступив навстречу к нему несколько шагов, легонько по-стариковски встряхнул протянутую ему большую смуглую ладонь Гладких пальцами обеих своих рук. «Я думаю, мы оба не ждали», старательно и чисто выговаривая русские слова, ответил он —